Глава 58. Сашка. Марина пришла не поздно, за час до того, как девчонкам надо было укладываться. И да, без покупок. Я даже не стал уточнять, где ее пакеты. Не хотел вгонять в краску и смущать. Ладно, хрен с этим всем. Нравится ей от меня гулять, пусть гуляет. Может, ей от этого и правда легче? Мне ведь когда-то тоже легче становилось. Хотя и не в отношениях, а просто по жизни. Появлялось ощущение, что я весь такой крутой, классный, все меня хотят и всем я нужен. Тьфу, даже вспоминать противно. Но если серьезно, какова причина того, что я столько лет от Маринки гулял? Она ведь меня устраивала. То, что я не осознавал масштабов трагедии, это понятно. Но я про другое. Зачем мне это было нужно? А хрен меня знает, я и сам не понимаю. Может, поэтому Маринка поверить мне так и не смогла? Ведь когда человек сам не понимает причины, то и не способен гарантировать, что такое не повторится. Он не осознает, почему поступал подобным образом, а значит, не может сказать себе «стоп». Я был уверен, что смогу. Но не из-за причины, а из-за последствий, которые мне кости уже переломали и жилы выкрутили. «Какие планы на завтра?» Поинтересовался я у Марины, проводив маму, пока девчонки плескались в ванне, причем сразу вдвоем. Мама, как обычно, проявила деликатность и не стала распространяться по поводу нашего с ней серьезного разговора. И упрекать Марину в том, что она где-то шлялась во второй половине дня в пятницу, тоже не стала. «Планы?» – переспросила Марина, и я уточнил. «Ну, может, тебе нужно личное время, мало ли. Я с девчонками хочу подольше побыть, а то собираюсь ведь переезжать в следующую субботу». «Уже в следующую субботу», – пробормотала Марина потерянно, будто впервые слышала. Хотя я точно говорил это и несколько раз. Да, и кстати, с Викой я уже поговорил. Что? Марина тут же встрепенулась, даже глаза в шоке вытаращила. Не волнуйся ты так, все нормально. Она не в восторге, но смирилась. А Даша... В общем, я думал-думал, и давай пока не будем ей ничего объяснять, а? Скажем, что у папы много работы, поэтому он дома почти не бывает. Не надо ей это все. Дашке 3 года, ей будет непонятно. Она потом привыкнет, повзрослеет, и поговорим. Что думаешь? Марина глядела на меня растерянно, как человек, которого внезапно закинули на Луну, и он не знает способ вернуться обратно. «Марин, ау!» Она вздохнула и кивнула. «Да, думаю, насчет Даши ты прав». «Еще нам надо бы обсудить расписание». Продолжал я деловито, но, заметив во взгляде жены легкую панику, осекся. «Ладно, позже обсудим». «У тебя все в порядке? Ты вроде с Кариной встречалась, но выглядишь так, будто с самим чертом». «Зря я это сказал». Марина буквально сжалась в комок. Вот даже без слов все было ясно. Антошка, Андрюшка, да хоть Гаврюшка, неважно. Главное, что с мужиком каким-то встречалась, а теперь мучается. Очень хотелось спросить, вот нахрена ты это делаешь, Марин? Самой же хуже. Но я не стал ее упрекать, она и так на взводе. Ушел к девчонкам в ванную.